Тамара Николаевна выдвинула один из картотечных ящиков, порылась в нем и достала карточку из плотного картона, на которую была приклеена фотография. «Вот, пожалуйста, взгляните. Красавец-мужчина, менеджер фирмы, торгующей недвижимостью, холост, состоятелен. Требование только одно — внешняя привлекательность и молодость партнерш. Представляете, сколько дамочек хотело бы познакомиться с ним? Конкуренция была бы бешеная. Поэтому в первую очередь его номер попал именно к Миле. А уж если бы у них не срослось, тогда я рекомендовала бы ему других клиенток. Но ему я ни одного номера не дала бы, пока все мои подопечные, которые у меня находятся на особом положении, не попытали бы своего счастья. А кто может оказаться у вас на особом положении? Что для этого нужно? Нужно мне понравиться. Что цинично звучит. Ну что ж, расценивайте это как вам угодно. Видите, я с вами предельно откровенна. Есть женщины, которым я искренне хочу помочь. И потому выделяю из всех остальных. А есть женщины, которые оставляют меня равнодушной. Есть по-настоящему несчастные и неудачливые. А есть просто щучки-потребительницы. Я ведь не механически выполняю свою работу, а стараюсь вникнуть во внутренний мир своих клиентов. Дербышев давно является вашим клиентом? Нет. Видите, на карточке стоит дата его первого обращения — август этого года. До этого, насколько я знаю, он пользовался услугами других агентств. И Широкова была первой, кому вы дали его номер, — уточнила Настя. — Совершенно верно. — А потом что? Они встречались? — Не знаю. Но я честно выдержала паузу, как и обещала Милочке. 2 недели я никому не давала его номер, чтобы Мила успела написать ему и получить ответ. Потом, конечно, рекомендовала его другим клиенткам. Ну что ж, Тамара Николаевна, спасибо вам за разъяснение. Можно я еще раз позвоню? Конечно, конечно, звоните. Настя снова набрала номер Гордеева. На этот раз долго не снимали трубку. Наконец она услышала усталый, раздраженный голос начальника. — Виктор Алексеевич, это я. Где тебя носит? Я в Купидоне, по делу Широковой. Мне возвращаться на Петровку или можно ехать домой? — Езжай немедленно на улицу Шверника к Сергеенко. Ольшанский и Игорь Лесников уже там. — Что случилось? — Самоубийство. —